Глава вторая. Колодец с начинкой. «Любопытство сгубило кошку», — гласит мудрая земная поговорка. «Мне бы ее помнить, а нет». Я бросилась к окну, но с непривычки к чужой неудобной обуви споткнулась о рулон ковра, куда в спешке спрятала платье, диадему и прочие драгоценности вместе с помолвочным кольцом. И упала, едва не расквасила себе нос. Рулон, ставший из-за моих юбок и кринолина толстым и рыхлым, слегка развернулся, показались белые кружева. Поправлять не стала, визг не утихал, любопытство тоже, но я встала за портьеру так, чтобы не слишком было заметно снаружи. К счастью или нет, комната была угловая, и окно выходило в сад. Благоухание лилий, цветущих прямо под ним, пропитывало сложенные в гардеробные вещи не хуже баснословно дорогих духов. Отсюда хорошо была видна вымощенная площадка с каменным колодцем, снабженным колесом с ведром на цепи. «Вот и мою занавеску обнаружили», — ухмыльнулась я, увидев толпу, окружившую колодец. «Странно. Но не могут два клочка ткани вызвать таких криков и визгов». «Ой-ой-ой, что теперь будет?» — причитала наша кухарка. «А-а-а! Визжали баронесса с моей гувернанткой мадам Зиздрис!» «А ну, тихо!» — гаркнул возвышавшийся над толпой Ирвин. «Отойдите подальше! Бер, вытаскивай и клади ее сюда!» Барон махнул рукой, указывая на любимую клумбу баронессы с королевскими лилиями. Толпа отхлынула, расступилась, и я увидела старого Бера с печатью ужаса на лице, тащившего из колодца чье-то тело. Женское, судя по очень длинным, темным от влаги волосам, корсажу и облепившей ноги юбки. Тоже очень длинный. Бер, кряхтя, уже вылез из колодца по лестнице и тащил тело на указанную клумбу, а юбка все не кончалась. Голову женщины закрывала моя тюлевая занавеска. «Не сюда!» — заорала баронесса еще громче и показала намощенную камнем дорожку. «Вон туда!» Бер послушно протащил утопленницу еще метра два, а серебристая юбка тянулась и тянулась из колодца бесконечным шлейфом. Люди начали пятиться, заподозрив неладное. И вдруг одновременно произошло две вещи. Налетевший порыв ветра откинул занавеску, а юбка вытянулась из колодца змеиным жгутом и шлепнулась на землю с таким звуком, словно грохнулась тяжеленная рыбина. Первый миг на это никто не обратил внимания. Все взгляды сосредоточились на лице утопленницы. «Светлое небо! Это же дочка конюха Аннель!» — ахнула толстушка-кухарка. «Помните, пропала месяц назад? Говорили, что сбегла с бродячим цирком, а она вон, а бедная, где!» Для трупа месячной давности лицо девушки казалось на диво свежим. «Да нет же!» — не согласилась моя костлявая гувернантка. «Вы что, не видите, что это леди Тирина? Она еще вчера обещала утопиться». Мне было плохо видно из моего укрытия, но зеленоватые светлые волосы, пусть и потемневшие от воды, мало походили на мои, прежде всего длиной. «Какая же это Тирина, мадам Зиздрис?» — возмутился мой опекун. «Вы что, не видите, какая это красавица? Ни следа от уродливого шрама, и форма носа совсем не такая курносая. Где управляющий Рондик? Отправьте кого-нибудь за городской стражей». «У Тирры такой же прямой аристократический носик», — возразила бледная Лисси. «Не она это», — оборвал ее садовник Бер. «Чужачка. И недавно утопла, видняшка, еще раз пухнуть не успела. Надо у матушки Зим спросить». Матушка Зим — это наша бывшая ключница, доживающая свой век в персональной комнатушке рядом с кухней в самом теплом местечке во всем доме. Она всегда жила тут, чуть ли не с момента строительства особняка. Говорили, домишко ее прежних хозяев стояло аккурат на этом месте, облюбованном еще прадедом Терины, и был куплен вместе со служанкой. И еще говорили, что Зим уже тогда была древней старухой. Баронесса и ее сынок попытались ее сдать в лечебницу для сумасшедших, когда вселились в графский дом, но у них ничего не вышло. И прогнать не вышло, и откупиться. Кем на самом деле была матушка Зим, оставалось только гадать. Я видела ее лишь раз, когда меня, Тамару Коршунову, оказавшуюся в теле юной графини, привезли сюда после лечебницы. Сгорбленная старуха с клюкой появилась в моей спальне. Я тогда чуть со страху не посидела, если бы волосы 15-летней Тирры уже не обзавелись сединой после пережитой катастрофы. Она возникла бесшумно, как привидение, склонилась, вгляделась в глаза и проскрипела. «Вот оно как получается. Выясни, кто тебя убил, девочка». «Выясню», — непослушными губами прошептала я. «И отомсти. За всех отомсти». «Отомщу». «Вот и славно». Она повернулась и, шаркая и постукивая клюкой, ушла. С тех пор Зим не попадалась мне на глаза, а ее комнатушка оказывалась пуста в любое время, когда бы я к ней не заглянула. Не успели послать мальчишку, как послышался стук клюки. Бабка сама пожаловала в сад. Люди перед ней расступились, но матушка Зим близко подходить не стала. «Уходите все быстро!» — проскрипела она. «Вы что, не видите, что вытащили?» «Утопленницу!» — буркнул барон, остальные не посмели подать голос. «Кабы так! Вы колодезного духа вытащили! Ундину местную убили! Теперь вся вода отравленная будет, пока проклятие кто-нибудь не снимет!» Старик Бер вскинулся. «Да она уже была того, мертвая! Не шевельнулась даже, пока я эту тяжесть нечеловеческую тянул!» «Зачем тянул-то, дурень, ежели понял, что не человека тащишь?» Матушка Зим сердилась не на шутку. «А что мне, дохлятину в колодце оставлять?» Утопленница не согласилась с оскорбительным словом и трепыхнулась. Поднялась на локтях, и я увидела ее лицо, очень похожее на то, какое я видела в зеркале в первые дни после того, как очнулась в этом мире, но без ожогов. Вместо ожогов на красивом лице существа, на обнаженных руках и плечах проступала серебристая чешуя. По всему телу Ундины пробегали какие-то голубые узоры, словно письмена, после чего чешуя чернела и отваливалась. Красавица за одну минуту превратилась в страшилище с вылезшими изо рта клыками и выпученными превратившимися в бельма глазами. Завоняла тухлой рыбой. Люди, завороженные зрелищем, оцепенели. Я даже дыхание затаила и вцепилась в гардину покрепче. Да и матушка Зим словно онемела. Мертвая Ундина снова дернулась, да так мощно, что сшибла хвостом и Бера, и барона. А последнего еще и хвостом огрело по голове, и тот уже не трепыхался, в отличие от Бера, шустро, хотя и на четвереньках, покидавшего клумбу с королевскими лилиями. Народ отмер и с визгом и криками бросился в рассыпную, но еще один удар длинным хвостом сбил с ног половину из них. А потом я глазам не поверила, когда хвост разделился, превратившись в зазубренные щупальца, и они обвили ноги визжавшей баронессы и гувернантки и дернули к мертвой Ундине. Хотя какая уж тут мертвая. Подтянув верещавших дам к себе, Ундина-упыриха схватила их за унизанные перстнями руки и, склонив морду со скаленной пастью, обнюхала их пальцы, словно решала, который из жертв вкуснее. Первый кошмар не выдержала гувернантка, сомлела и осела наземь, как куль с мукой, а ее испуганная хозяйка удвоила и громкость голоса, и рывки. Бесполезно. «А ну отпусти их, тварь проклятая!» Гаркнула матушка Зим с крыльца и так треснула палкой по ступеньке, что, показалось, искры посыпались. Не показалось. Слегка запахло дымом, а старуха ругнулась. «Ах ты ж совсем сноровку потеряла! Бер, поди-ка сюда, да притащи воды, еще пожара нам тут не хватало!» А Ундина-упыриха, бросив гувернантку, длинным черным языком лизнула безымянный палец на правой руке баронессы, тот самый, на котором носят невесты помолвочное кольцо, а жены в этом мире надевают после брачной ночи парные к нему на средний палец, вдовам же положено лишь железное кольцо на указательном пальце левой руки. Затем чудовище повело носом в воздухе, и вдруг, отшвырнув баронессу, заверещала еще истошнее, громче и противнее, чем даже баронесса, но не на одной ноте, а с какими-то переливами и свистами, словно бешеный дельфин. «Бегите!» — вклинился в паузу вопль матушки Зим. «Это зов! Бегите же!» Бежать никто не мог. Нестерпимый визг Ундины словно высверливал дырки в черепе и выпиливал мозг. Господи, так, наверное, верещат баньши. Колени ослабли, и я не упала только потому, что когда-то успела обмотаться гординой и повисла на ней. А люди ничком, зажав уши, валились наземь. Бер, тащивший ведро с водой, тоже споткнулся и осел наземь. Ведро покатилось, расплескивая воду, превращавшуюся на земле в густую и черную, как нефть, жидкость. Матушка Зим возвысила голос, стараясь перекричать зов мертвой Ундины, и читала заклинание, впрочем, настолько невнятно, что я ни слова не понимала, но запах гари уменьшился. «Да хоть бы поскорей заткнулась эта дохлая рыба, переросток!» — взмолилась я. И небо услышало мою молитву. Увы, не светлое, а темное небо. Ундина заткнулась, и эта внезапная тишина показалась оглушительной и зловещей. Черные нефтяные пятна на земле сами собой сложились в пентаграмму. Она полыхнула мерзким болотным огнем и появился... Я, конечно, первый раз в жизни видела демона, но уже столько фильмов насмотрелась в родном мире, что ни с кем его не перепутаю. Натуральный демон. Жуткий, высоченный и до чертиков харизматичный. Огромное чешуйчатое существо с хвостом, рогами и мерзкой клыкастой бородавчатой мордой — это не про него. Этот был вполне симпатичен со спины. Если и с хвостом, то его не видно под длинной хламидой с разрезом на мускулистой спине и полураспахнутыми сизыми крыльями, почему-то светившимися голубоватым светом. Не как у него в перьях неоновая подсветка спрятана. Демон повернул голову вправо, влево. Жаль, морды не вижу. Профиль тоже хорош. Горбоносый, скуластый, с завитым за ухом рогом. Интересно, он их сбрасывает по осени, как олени? Если сбрасывает, то из таких рогов роскошных два кубка получится. А приручить так можно сервиз на 12 персон за 6 лет собрать. И какого такого сизокрылого демона мой мозг опять ушел в отпуск? Разве опасность миновала? Или приметы перестали работать? Демон нетерпеливо рыкнул, совсем как папина сторожевая, а мертвая Ундина что-то свистнула по дельфинье и, вытянув подгнившую перепончатую конечность, показала прямо на мое окно. Боже, боже! Я едва успела шарахнуться в сторону, прежде чем призванный рогач оглянулся. Многострадальная и, как оказалось, ветхая гордина затрещала, петли, на которых она была подвешена, оборвались, и я, замотанная в ткань, рухнула мешком. Все, что успела, повернуть голову на бок и, выдернув локоть, прикрыть лицо. Удар был мягким, повалилась я на свернутые и сложенные в углу ковровые дорожки, но нога в щиколотке подвернулась, и я едва не взвыла от резкой боли. Из глаз брызнули слезы, я зажмурилась. Это и спасло от алой лазерной вспышки потустороннего света. Я ее даже сквозь закрытые веки ощутила. Вместе со вспышкой в комнату через окно ворвался демон. Так людей и без зрения оставить можно. Его расплывчатый из-за моих слез силуэт я опознала по крыльям и хламиде. В фильмах такие существа обычно боялись света, а этот... Или я с вампирами перепутала? Интересно, как он с таким орлиным размахом крыльев и плеч в узкое окно пролез и не застрял? Демон огляделся. О, а он и на морду породистую хорош, не только фигурой. И чихнул. От души чихнул, до слез, брызнувших из черных глаз. Крыльями меньше махать надо. Поднятая его вторжением пыль кружилась в воздухе. Рогач втянул носом в воздух. Зря он это сделал. «А-а-а-пчхиу!» — раздалось с подвыванием. Я подавила рефлекторное «будь здоров». Он и так здоровущий, под 2 метра. Но этот глупец повторил попытку принюхаться, разумеется, с тем же результатом. «Пчхи!» — чихнул еще раз горбоносый обладатель неземной синей кожи, длинных истинно черных волос индейца и мощных рогов, закрученных, как у архара. «Зачем демонам горнокозлиные рога?» — опять отвлекся мой шокированный мозг. «Какая у них эволюционная функция? От волков защищаться или биться за самок? Или рога — это что-то вроде антенн? Радаров?» Словно услышав мои мысли, демон резко повернулся в мою сторону. Я затаила дыхание и прикинулась ветошью. Ткань удачно закрывала мне лицо, оставив лишь небольшую щель для обзора, но вот локоть наверняка высунулся. Правда, в углу среди ковровых дорожек отвернулся. Спасибо, небо. Его взгляд остановился на торчащих из ковра кружевах. Он шагнул и тут шевельнулся вьюнок на виске, впившись в кожу так, что я зашипела. Демон мгновенно оглянулся. Мышка эта прошуршала. Мышка, понятно? Серая, тощая, с голым хвостиком. Уже убежала, нет ее. Демон принюхался, чихнул и направился к ковру с завернутым в него платьем. И тут, как по сигналу, за окном рвануло. Ослепительный разряд голубой молнии озарил мир, а через несколько мгновений хор голосов закричал невнятно, но с немалым оживлением. «Вашество! Ваше святество! Сюда! Там!» И еще одна яркая вспышка, и чей-то мучительный смертный вопль. «Что там происходит?» «Хрррр!» Лицо демона перекосило гримаса ненависти, он дернулся было к окну, но передумал, метнулся к ковру, сгреб объемный и тяжеленный рулон, как пушинку, закинул на плечо, не обращая внимания на посыпавшиеся из ковра драгоценности, прочертив в воздухе большой двухметровый овал, выстрелившим из когтистого пальца лазерным лучом, с синей кожей житель Нижнего мира ступил в портал и исчез. Запахло поджаренной горячей пылью. Я не полезла к окну узнавать, кто балуется в саду громами и молниями, мне хватило потрясений. Прихрамывая, я заторопилась к двери. Оттолкнула жалобно звякнувшую диадему и бриллиантовое обручальное кольцо, подавила порыв прихватить пару жемчужин из порванного колье, если найдут у служанки драгоценности, никакая маскировка не поможет. За дверь я выскочила как раз в тот момент, когда кто-то, яростно ругаясь до невозможности неприличными словами, бежал к окну. Я захлопнула дверь и даже ключ за секунду вставила и повернула, со страху не иначе. И побежала вглубь дома, но тут же споткнулась о валявшуюся на полу подставку для зонтов, отлетела в угол и растянулась, хорошенько приложившись лбом о стену. Не рой другому яму. «Ох, деточка!» — услышала я сквозь гул в ушах участливый голос матушки Зим. Лба коснулись ее пальцы, сухие и жесткие, как веточки. «Ушиблась!» От ее прикосновения боль прошла удивительно быстро. Старушка, придерживая меня за плечи, помогла приподняться и опереться о стену, поправила на мне съехавший на затылок помятый чепец. И вовремя. Из сада в дом вбегали перепуганные слуги, за ними, поддерживая друг друга, ввалились баронесса с гувернанткой. Выглядели они ужасно, словно их пожевала и выплюнула дохлая ундина. Мятые, бледно-зеленые, растрепанные. В самый раз в храм на церемонию обручения. А потом на пороге появился опекун с красным помятым лицом и огромной шишкой на лбу. Красавчик! Моя спасительница выпрямилась и встала так, что ее юбки совсем меня загородили. «Где он?» — рявкнул Ирвин. Надо отдать ему должное, он старался держать в руках и себя, и слуг. Дверь в гардеробную распахнулась, словно и не была заперта, но обзор загораживала матушка Зим, и я услышала лишь незнакомый голос. Красивый голос, низкий, глубокий, как бархатная ночь, и весьма насмешливый. «Вы не меня ищете, барон? Или вашего рогатого гостя?» «Упаси небо его искать, милорд!» «Демон ушел, можете быть спокойны. Вряд ли он вернется. Похоже, он забрал ту, за кем приходил». «Сарихва!» Матушка Зим осуждающе покачала головой. «Ай-яй-яй, милорд, здесь дамы!» «Простите, матушка Зим, сорвалось», — покаялся незнакомец. «Но как не ругаться, когда мне из-под носа украли невесту?» «Ого! Так граф Арияр все-таки явился собственной персоной? Нестерпимо захотелось на него посмотреть хотя бы одним глазком. Но, во-первых, опасно даже обесцвеченной ресничкой шевельнуть, а, во-вторых, из-за широких юбок матушки Зим ни меня не видно, ни мне ничего не видать. «Но вы же не разорвете помолвку, ваше сиятельство?» — испугался опекун. «Я?» — возмущенно зазвенел голос моего жениха. «Еще как разорву! Она сняла помолвочное кольцо, барон. Вы передали ей, чтобы она ни в коем случае его не снимала?» Она подписала договор, в котором специально оговорено мое требование. Она его читала? «Конечно, ваше сиятельство». «Лжец! Ничего мне не говорил и договор не дал прочесть». «Итак, моя невеста попыталась бежать», — констатировал некромант. «Не может быть, отчего вы решили?» «Пыталась, барон, не вздумайте мне солгать. Иначе как понять, что ее туфелька валяется на крыльце? Дайте-ка ее сюда». «Благодарю. А, кстати, где вторая?» «Впрочем, ни к чему, хватит и одной для заклинания поиска. На обуви оно лучше работает, чем на драгоценностях. Второе. Она зачем-то сняла мое кольцо. Демон не мог этого сделать при всем желании. Она сняла кольцо добровольно. Стоит ли удивляться, что ее глупостью тут же воспользовались враждебные силы?» «Глупостью? Этот ворон с вороньим мозгом сказал глупостью?» Едва не зарычала я, но получила от матушки Зим пяткой по ноге, к счастью, по здоровой. Хотя такими темпами у меня здоровья не хватит. «Но приказ короля, ваша помолвка!» — заикнулась баронесса. «С кем?» — оборвал ее граф Арияр. «Я не вижу невесты. 2 часа назад должна была начаться церемония, но она сорвана». Злости в его голосе хватило бы на 10 демонов. «Я выставлен на посмешище перед всем королевством. Договор нарушен. Кольцо возвращено. А невеста сбежала с демоном. Какая может быть помолвка? Неужели вы надеетесь, что после всего я возьму в жены опозорившую меня девицу, да еще побывавшую в объятиях порождения бездны?» «Ах ты, некромантишка облезлый!» — неслышно зашипела я и получила еще один пинок от бабки. «Больно!» «Милорд, а как же честь?» — пафосно возмутился Ирвин. «Уверен, тут нет вины моей подопечной. Она не сбежала, ее украли. Неужели черный ворон его величества стерпит такую пощечину от низших сил?» Голос графа заледенел. «Осторожно, барон. Только тот факт, что я пока еще гость в вашем доме, не позволяет мне взять вас за шкирку и хорошенько проверить, действительно ли вам так дорога моя честь». «Я не хотел и в мыслях не имел. Простите, простите, ваше сиятельство», — перепугался опекун. «Но что же нам делать?» «Для начала поищем пропажу и вернем домой», — смягчился бывший жених. «Потом накажем вора. Найдем, кто убил и поднял Ундину, а поднять такое существо очень непросто, поверьте. Нужно пригласить магов воды, чтобы очистить ваши колодцы от проклятия и заразы, иначе жить тут будет невозможно еще не одно столетие. И можно забыть об этом особняке, никто его не купит». «А вы что скажете, матушка Зим?» — неожиданно спросил некромант. «А что тут скажешь, милок, что тут скажешь? Я-то старая, ничего в вашей шмагии не понимаю. Так, знахарка, деревенщина. Вот боль заговорить могу, простуду прогнать, бородавки вывести да порчу снять, а убийцу почуять где уж мне?» «Жаль. А кто там у вас за спиной прячется?» Я перепугалась так, что сердце в пятки ушло. Закрыла глаза, изображая обморок, а матушка Зим спокойно повернулась, поправила на мне чепец, надвинув его на правый висок, легонько похлопала по набитой ватными шариками левой щеке. «Служанка это, милорд, не видите разве?» — проворчала старушка. «Сомлела вот сердешная от ужасов-то таких. Вот я ее и пыталась в чувство привести, да только вы, господари мои, помешали». Граф попытался подойти со словами: «Так давайте помогу, матушка Зим». «Ну уж с этим-то и я, старая, справлюсь», — замахала на него руками моя защитница. «Нечто господам больше заняться нечем». «В таком случае не буду настаивать», — развернулся некромант. «Идемте, барон, я воспользуюсь вашей лабораторией. Насколько я помню, у графа Баренса здесь была отличная лаборатория. Надеюсь, она еще цела». «Вы же маг огня, барон?» «Слабый», — пробормотал Ирвин. 5-я ступень еле-еле». «Опять врет. В меня он сегодня утром швырял настоящие фаерболы, а они, как я читала в бесполезных для меня, но страшно любопытных учебниках Терины, доступны только с 3-й ступени. Наконец они убрались. И барон со своей матушкой, и граф, и гувернантка с остальными слугами.